Глава 42. Клан отравителей Медичи. А век тот был, когда венецианский яд, незримый как чума, прокрадывался всюду. В письмо, в причастие, к обратине и к блюду. Так охарактеризовал XVI век Аполлон Майков, прекрасный русский поэт XIX столетия, в поэме «У гроба Грозного». За исключением одного – принадлежности яда. Я бы скорее сказал флорентийский или римский. С этой оценкой трудно не согласиться. Пожалуй, никакое столетие в истории человечества не было столь обильным на отравление, как XVI. И строгость наказания вовсе не отвращала злодеев от преступления. Первыми запрет на свободный оборот ядов наложили итальянцы еще в XIV веке. В 1365 году аптекари в Сиене в обязательном порядке заставили продавать мышьяк и сулиму, дихлорид ртути, исключительно знакомым людям. Несколькими десятилетиями ранее в Венгрии при короле Ласло IV Куне, потомку ушедших в Паннонию половцев, вышел закон, по которому, если изготовитель ядов попадался в первый раз, с виновного брали штраф в 100 либр. Мера веса для измерения драгоценных металлов, прежде всего золота, равная примерно 300 граммам. Целое богатство. Если же денег у обвиняемого не находилось, его сжигали живьем. В принятом в 1532 году уголовно-судебном уложении Священной Римской империи германской нации, получившем название в честь императора Карла V Каролина, предписывалось мужчин-отравителей колесовать, а женщин, как ведьм, топить в реке. Любопытно, что именно на италийской территории были предприняты первые попытки хоть как-то регуляризировать торговлю медицинскими снадобьями, при желании или из-за досадной ошибки, способными превратиться в смертельные яды. Не зря писал средневековый персидский мудрец Кейкавус «Унсур аль-Маали». И противоядие становится ядом, когда его много. И неудивительно, что образ Италии, как классической страны средневековых ядов, накрепко привязан к семейству, которое в самой фамилии своей причастно к медицине. По преданию, род Медичи берет начало от простого угольщика, сын которого выучился на врача. Он стал медико, отсюда и знаменитая на весь мир фамилия. Джованни Виллани, автор «Нового кроника», «Новой хроники», одного из наиболее значительных произведений флорентийской культуры XIV века, сообщает, что пращур банкиров и политиков Медичи был хорошим врачом. Однажды даже спас жизнь самому Карлу Великому, вовремя сделав императору Запада кровопускание. Да и первое свое семейное состояние Медичи нажили на торговле лекарствами. Неспроста с тех пор на их фамильном гербе изображены шары. Это не что иное, как обычные аптечные пилюли. 5 красных и 1 синяя с французскими лилиями. Это геральдическое право было даровано флорентийской фамилии в 1465 году французским королем Людовиком XI. Но мне кажется, что овалы на гербе Медичи напоминают еще и монеты. Так символичнее. Ведь история этого рода завязана как на ростовщичестве, так и на использовании в борьбе за власть любых средств, вплоть до самых сомнительных. Кланом отравителей прозвали флорентийцы род Медичи. Безусловно, на этом обидном ярлыке есть отпечаток ненависти ее соперников к могущественной династии, правившей в красивейшем городе Италии и во всей Тоскане несколько столетий. Однако, как говорится, нет дыма без огня. Ибо Медичи из поколения в поколение передавали тайны ядов. Чего стоит лишь один их фамильный рецепт? Если в персиковом дереве сделать отверстие и вогнать туда мышьяку эриальгару, крайне ядовитое соединение мышьяка, сублимированных и настоянных в граппе, то это имеет силу сделать ядовитыми его плоды. Первым из Медичи возглавил Тоскану Козимо I. Еще в юные годы он не на шутку увлекся алхимией. Доставляло ему удовольствие и выращивать разные растения, в том числе с ядовитыми свойствами, на территории сада Боболи, что при дворце Питти, купленном Медичи на холме над Арно. На одной из аллей в саду произрастали ядовитые растения, а на другой были разбиты плантации растений-антидотов. Козимо словно умел видеть будущее, ибо у его потомков многое тоже оказалось связанным с ядами. Великий герцог Тосканы Франческо I был старшим сыном Козимо. Он женился на болезненно бледной, анемичной Иоанне Австрийской, матери будущей королевы Франции Марии Медичи. Иоанна родила 8 детей и умерла при невыясненных обстоятельствах. Во Флоренции поговаривали, будто австриячку отравили. Кто знает. Да и кто бы мог это преступление совершить? Однако подозрительно быстро, всего через 3 месяца, вовсе не безутешный Франческо обвенчался со своей давней любовницей Бьянкой Капелло, а потом и женился на ней. Любезная дама популярностью в городе не пользовалась, скорее наоборот. Флорентийцы знали об ее увлечении сомнительными лекарствами, за что и прозвали колдуньей. Впрочем, знание волшебных чар Бьянку не спасало. Она и Франческо умерли, как в страшной сказке, в один и тот же день, 1587 года. Встречались в загородном доме с Фердинандо, младшим братом-кардиналом Франческо. Что-то съели, что-то выпили. И, как сообщалось в официальном сообщении, обнародованном Фердинандо Медичи, заболели малярией. До такой неизлечимой, что агония супругов длилась 10 дней, после чего они практически синхронно скончались, с разницей всего в несколько часов. А что сам Фердинандо? Он ничуть не подвергся болезни и по праву наследства, сложив с себя церковный сан, стал властителем Флоренции. Естественно, никто из горожан не поверил в версию смерти герцога и его жены от козни малярийного комара с болот Тосканы. Но доказательств насильственного отравления Медичи в ту пору не было. Целых 4 столетия потребовались, чтобы старинные захоронения не столь давно, наконец-то, заговорили. Сначала ученые вскрыли склеп в заброшенном храме маленького городка Бонисталла, неподалеку от виллы, где в последний раз в жизни безмятежно обедали в гостях у брата великий герцог и Бьянка. Там были захоронены отдельно после бальзамирования тел внутренности Франческо и его супруги. Исследователи обнаружили в битом горшке куски печени. Один принадлежал, как показали анализы, мужчине, другой – женщине. И самое главное, в обоих фрагментах патологоанатомы нашли повышенные, абсолютно смертельные дозы мышьяка. Для наемных убийц XVI века этот яд без вкуса и запаха был все равно, что пистолет с глушителем для киллеров современности. Теперь оставалось только убедиться, что найденные останки принадлежали некогда Медичи. Тело Франческо, кстати, основателя всемирно знаменитого музея Уффици, упокоилось в фамильном склепе, что в базилике Сан-Лоренцо во Флоренции, это известно. Но сохранилось ли там нечто существенное, что ученые могли бы подвергнуть анализу? К счастью, когда вскрыли семейную усыпальницу Медичи, увидели рядом с мощами еще и волосы. Как потом выяснили, это был ус герцога. Провели анализ ДНК, и он показал, тут тоже повышенное содержание мышьяка. 2 вариантов быть не может. Франческо и Бьянку Медичи отравили. Как сказал поэт, нет повести печальнее на свете. Кстати, о литературе. Не знаю, когда и где впервые заговорили о фамильном яде Медичи. Может, это произошло стараниями Александра Дюма отца, который представил в «Королеве Марго» и в других своих романах, менее известных, Екатерину Медичи, супругу французского короля Генриха II, в образе черной королевы, циничной интриганки и злобной старухи-отравительницы. Скорее всего. Но так или иначе, историками пока что найден лишь минимум фактов о непосредственной причастности Екатерины Медичи к отравлениям века. Хотя многие события в жизни дочери повелителя Флоренции Лоренцо II ставшей в 14 лет будущей королевой Франции, достойно украсить самый увлекательный роман, где фигурируют страшные яды и безобразные отравления.